Глубокой ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире — Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто. И храбрый человек не пойдет, да и делать там нечего. Одно всего освещенное место. Стоит на страшном тяжелом постаменте уже 100 лет чугунный черный Владимир и держит в руке стоймя трехсаженный крест. Каждый вечер лишь окутают сумерки, обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за 40 виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного. Падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега. И сугробы кругом по самое горло. Жуть. Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но в полглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус. «Хальт!» Хруст, хруст. Посредине улицы ползут пешки в тазах, черные наушники. Хруст. Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя пока что. Что бы там ни было, а немцы — штука серьезная. Похожи на навозных жуков. «Документ! Хальт!» Конус из фонарика. «Эгей!» И вот тяжелая черная лакированная машина. Впереди 4 огня. Непростая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченный рысью конвой. 8 конных. Но немцам это все равно, и машине кричат. «Хальт! Куда? Кто? Зачем?» «Командующий генерал от кавалерии Белоруков». «Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста». В стеклах кареты в глубине бледное усатое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но, тем не менее, у зулусов жить, по зулусьи выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится. Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит-ходит маятник-юнкер. Зябнет, штыком чертит императорский вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлоевский, подкрепившийся водкой в количестве достаточном, ходит-ходит на Александра Благословенного, поглядывает. На ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах, как-никак, 8 пулеметов и юнкера. Это вам не студенты. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлоевского, как у кролика, красные. Которые уж ночи сна мало, а водки много и тревоги порядочно. Ну, в городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда... Раз 5 остановят, но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься. Но иди. А на горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах пройдет по сугробным аллеям. Так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в город и показываться не следует, а уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями — твоя удача. Не проскочишь — не прогневайся. Ежели бы такой человек на горку и попал, пожалеть его искренно следовало бы по человечеству. Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной, 5 минут на нем побудешь и домой запросишься, а? Як часов с 5? Эх-эх, померзнем! Главное, ходу нет в верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме штаб князя Белорукова. И поминутно то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то... Офицерня, ах, твою душу, щепам повылазила. Патрули, патрули, патрули. А по террасам вниз в Нижний город подол и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хайм-бис, патруль за патрулем. Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер пройдет по аллеям и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса. «Замерзнем, терпатый!» «Терпи, не маляка, терпи! Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на ввоз, отогреемся у сычихи. Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят вниз, где, как на ладони, Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубоватых конуса, пролетят немецкие машины или же покажутся черные лепешечки тазов, и от них короткие острые тени, и как на ладони видно. Отделяется одна тень на горке и сипит ее волчий острый голос. «Эй, не маляка, рискуем! Ходим! Может, проскочим?» «Нехорошо на горке. И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят олеповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышиной пробежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную, неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем, бритом пергаментном лице человек в богатой черкеске с серебряными газырями заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергарское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывший золотые и платиновые коронки. Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицерам, слоняющимся в зале с олеповатыми стульями и в зале соседним, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шрат, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка «Пиу». Засим к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом. И закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шрата, вынесли на носилках. И, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот. Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога. Горели огни в залах портретных и в залах золоченых. Часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми. И в глазах заиграли веселые огни. В маленькой узкой комнатке в первом этаже дворца у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую, обеленную, совсем не похожую на дворцовую аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси» строго и тревожно сдвинув брови и спросил интимно и глуховато. «Это штаб мортирного дивизиона?» Увы, увы. Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В 4 часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале 5 утра куда-то, а когда к 5 полковник вернулся к мадам Анжу, он также тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.